Глава 28. Время надежд. 13 лет назад. Я помню то время. Время надежд. Время беспечной молодости, бурлящей идеями, планами, устремлениями. В тот период Кай хотел только три вещи. Секс, еду и чтобы ему не мешали работать. Я помню день прорыва. Первый успех моего будущего супруга пришел к нему из Китая. Накануне чемпионата мира по футболу компания-посредник заинтересовалась игрушкой для смартфонов с соответствующей тематикой. Самым смешным в этом событии оказался тот факт, что из всех реализованных проектов именно этот был самым простым и бестолковым. Однако после серии доработок он принес Каю и команде первые 140 тысяч долларов. Команда в лице Лейфа, Олсена и Дженны отказалась от своей части гонорара, пожертвовав их Каю для рекламы и продвижения бренда Optics. Первый успех открыл и двери банков, так что уже через год свежесозданная компания выпустила более 20 относительно успешных проектов, три из которых попали на первые места рейтингов. Он никогда и никому не показывал слабость, кроме меня. Я видел его всяким, триумфующим, довольным собой, уставшим, кипящим идеями, разочарованным, уничтоженным, обозленным, раздавленным, любым. Потому что при мне он не боялся быть самим собой, расслаблялся, отпускал себя, не тревожась о своей цельности. Мне ни с кем не было так спокойно, как с тобой, Вики. Настолько хорошо, что глаза закрываются сами собой от удовольствия. Так он однажды описал мне про Таллины в всегда собранном, серьезном, успешном Кае, которые случались с ним только рядом со мной. «Каким-то неведомым образом ты – мой кабель к энергетическому центру Земли, мой корень, понимаешь?» Откровенно, я мало что тогда понимала в его признаниях. Моим фокусом были его губы, глаза, руки. Кай смотрел на меня – и мне казалось, что в его глазах я действительно необыкновенная. Так много в них было тепла и возбужденного блеска. В такие моменты, когда он смотрел на меня вот так, с восхищением, мне казалось, мои ноги отрывались от земли, и я могла летать, улыбаясь миру, как во сне, как в мечте. Все это было, и все это прошло. Я никогда не воспринимала себя как женщину, живущую в достатке. Осознание было внезапным. Однажды вечером мы с Каем прогуливались вдоль набережной Куал-Харбор и увидели на одной из современных, ослепляющих белизной яхт табличку «For sale» – «Продается». Кай заметил мой задержавшийся на ней взгляд и предложил неожиданное. «Хочешь, купим ее?» «А мы можем?» С совершенно неподдельным восхищением интересуюсь я, в ответ получаю многозначительную улыбку. Это была большая красивая лодка современного дизайна. Продавец сказал, что мы будем первыми ее владельцами. Кай серьезно осматривал каюты, капитанский мостик, задавал вопросы и внимательно слушал ответы рассыпающегося улыбками агента. А я смотрела на своего мужа, и больше не находила в нем принца, научившего меня плавать в один далекий солнечный июльский день. Передо мной стоял преуспевающий взрослый мужчина и матерый делец. В тот же год он приводит меня в дом на первой линии набережной залива в Китсилана. В моем распоряжении теперь 8 спален, 2 гостиные, одна из которых соединена со столовой, 4 ванны, бассейн, сад и гараж на 4 машины. Обустраиваем мы его вместе, но по большей части присутствие Кая в магазинах мебели европейских брендов и облицовочных материалов – формальность. Он уже был одним из немногих первых владельцев только что выпущенного планшета Apple, захватывающего все его внимание мессенджером. Но иногда он все же отвлекался, чтобы сказать, например, «Давай перестанем предохраняться». Кай берет в руки черно-белый листочек тонкой бумаги, снимок аппарата УЗИ, и я не просто перестаю его понимать, а погружаюсь в потерянность. Попросив пару минут уединения, Кай плотно задвигает за собой слайд двери на террасу и прячется, повернувшись спиной. Все, что я вижу, это яркий солнечный свет в его волосах и движение руки, прижимающей глазам ладонь. На фото эмбрион в одной из ранних стадий своего развития. У него гигантская вытянутая голова и совсем крохотные ручки и ножки. Уже четко различимо лицо, нос, губы, неестественно высокий лоб. Я знаю, как он изменится через неделю, месяц, два. Мне известно, как будут расти и развиваться его органы, когда появятся волосы и ногти, в какой момент он поймет, что можно сосать собственный палец. У меня наивысшая оценка по акушерству. Чего я не понимаю? Так это того, почему такой крупный физический мужчина плачет, глядя на снимок, изображающий мой крохотный плод, и почему делает это тайком. Когда он выходит из своего укрытия, чтобы обнять меня, на его лице нет и следа того, что ввело меня в самое ненавистное состояние – непонимания. Кай улыбается, и я не задаю вопросов, потому что мне приятно тепло его рук, даже необходимо. Позже он зачем-то копирует снимок и аккуратно срезает лишнюю бумагу, примеряя его к своему бумажнику. Вскоре он красит ближайшую к нашей спальню в лавандовый цвет и спрашивает меня о расписании моих визитов к врачу, и на следующий прием мы едем вместе. Еще в холле я замечаю блеск в его глазах и неугасающую улыбку, громкое сердцебиение плода и вид сокращающегося сердца на экране аппарата УЗИ повергает моего супруга в то же состояние, в котором он уже успел побывать на террасе нашего трехуровневого дома. «Никогда не думал, что это может оказаться настолько сильным потрясением», признается мне вслух, видя мое недоумение и теперь уже не скрываясь. Но врач не реагирует на его признание, не улыбается и не поздравляет нас с новой ступенью развития нашего плода, как обычно полагается. Я присутствовала на десятках ультразвуковых исследований по мере прохождения практики. Он выглядит сосредоточенным и нерадостным. Я бы хотела услышать мнение коллеги в связи с одним моментом. Что-то не так? Сразу беспокоится Кай. Да. В развитии плода я вижу отклонение от того, что мы считаем нормой. Однако я прошу вас преждевременно не переживать и дождаться мнения моего коллеги. Коллега является довольно быстро. Он также сосредоточен и невесел. Время, пока он вводит по моему животу датчиком, кажется вечностью. В конце коллега многозначительно кивает и удаляется, предоставив право первой новости нашему доктору. На 12-й неделе мы обычно проводим скрининг воротничковой зоны плода. Вы видите жидкость? Перебиваю его. «Да, вот, посмотрите сами». Звать коллегу было не обязательно, я и сама вижу то, что вижу. «Что все это значит?» Не выдерживает Кай. «Без дополнительной диагностики это ничего не значит», начинает врач. «Что у ребенка возможен синдром Дауна, объявляю я». «Да, но подчеркиваю, число ложноположительных результатов достигает 20%. А чтобы сказать наверняка, необходим амниоцентез». «Что это?» Уже рявкает Кай, пристально глядя на меня. «Пункция околоплодных вод». «Пункция? Это значит прокол?» «Да». «Это крайне инвазивная методика. Не выдерживает врач. В первую очередь вам положен анализ крови, а через месяц тройной тест». «Я знаю». Снова обрываю, перечисляя в большей степени для себя, нежели для кого-то еще. Определение уровня эстриола, сывороточного альфа-фетопротеина и общего ХГЧ. И в случае положительного результата у нас останется 1% на то, что тесты ошиблись. Амниоцентез определит точно. «Вы тоже врач?» Кивает врач. «Почти». «Специализация?» «Педиатрия». «Отличное познание в перинатальной диагностике». «У меня хорошая память». «Что я чувствую?» «Пока еще ничего. Осознание придет позже, за дверью кабинета УЗИ. В холле Кай долго стоит, подпирая спиной стену, и смотрит в потолок. Я не ищу его мимики, не пытаюсь уловить эмоции, и так все понятно. «Прости, мне тяжело это принять», — сознается. Я смотрю в окно, вижу ровный зеленый газон и яркие пятна октября. Желтые, оранжевые, красные. Разве мог родиться у синдрома здоровый ребенок? Только очередной синдром. В это мгновение мне хочется умереть, но Кай вдруг говорит: «Мы не будем этого делать». Мое сердце замирает. «Чего?» «Прокалывать тебя». «Почему?» «Потому что это больно и страшно. Для тебя и для него. И это ничего не решит. Откровенно говоря, я не вижу смысла и в остальных анализах и исследованиях. Поехали домой». Так я поняла, что речи о прерывании не будет. В ноябре диагноз подтверждается исследованием моего гормонального фона, но у нас есть 1% надежды и известие о том, что пол у плода женский. Парадоксально, но именно Кай стал моим путем к принятию. Он нашел самые правильные для меня слова. «Она наша, моя и твоя, и мы будем любить ее и беречь, так же, как любят и берегут всех других детей». Услышать это, будучи обнятой его большими руками, означало многое, очень многое. Кай ни разу не назвал нашего ребенка больным, никогда не говорил о синдроме, как о болезни. И он действительно ждал ее все оставшиеся месяцы и умудрялся делать это с любовью. Моя беременность не отличалась от тех беременностей, которые вынашивали здоровых детей. Меня точно так же целовали в живот, обнимали, баловали вкусной едой, а главное – вниманием. Ладони Кая практически жили на моем животе, пока он медленно, но уверенно рос. «Подумай, ты сейчас ее дом. Мягкий, теплый, уютный дом», – говорит, улыбаясь. «Внутри тебя ей спокойно и совершенно неважно, будет она отличаться от других или нет». Вот он уже держит завернутую в розовое одеяльце новорожденную дочь и широко и искренне улыбается, несмотря на то, что мы с ним оба все-таки надеялись, но наши надежды не оправдались. У Неми синдром Дауна, и мы оба уже видели это в чертах ее маленького лица. Акушеры деликатно молчат, но эта деликатность нам не нужна. Мы ждали, и мы давно все приняли, но не переставали верить в чудо. И чудо случилось, хоть и не то, на которое мы рассчитывали. Кай так и сказал: «Посмотри, какое чудо! Ты только погляди, какая она крохотная!» Его пальцы поглаживают черные, как у меня, и вьющиеся, как у него, волосы дочери. «Она наша, в ней ты и я». И мне так уютно в его взгляде, так тепло и спокойно, но еще спокойнее от того, что моей вины в болезни ребенка нет. Виноваты гены Кая. В роддоме его мать признается, что у Кая был старший брат с такой же точно болезнью и набором других диагнозов, один из которых и убил его в возрасте 15 лет. Кроме брата, синдромом Дауна страдали и другие родственники Кая по отцовской линии. Сразу после родов Кай берет на работе отпуск, вернее, сам себе его выдает. К уходу за новорожденным он относится серьезно, даже серьезнее, чем я. Еще во время беременности мы решили, что кормить ребенка лучше естественно. Однако, когда дело дошло до практики, вопрос альтернатив стал ребром. Мне было больно. То ли Немио присасывалось чересчур усердно, то ли кожа на моей груди оказалась слишком нежной. Но у меня появились трещины, ставшие ранами. Консультирующий меня семейный врач уверял, что все первородящие женщины проходят эти муки. Со временем кожа на сосках станет более эластичной, трещины заживут и все наладится. Но от боли у меня стреляло в висках, и когда Кай увидел мои слезы во время кормления, сам забрал ребенка со словами: «Мы попробуем смесь». На второй день моя налитая молоком грудь окаменела. На третий появились боли. На четвертый врач диагностировал мастит и приказал отсасывать застойное молоко. «Как?» – – спросил Кай. «Лучше всего делать это естественно, ртом, если сможете. А если нет, в продаже есть специальные аппараты». Именно тогда я окончательно поняла, что все-таки нашла своего принца. Пусть он выглядел совсем иначе, слишком брутальным и неформальным, но внутри он был принцем, добрым, честным, умеющим любить и заботиться. Кай был лучшим отцом, какие встречались на моем пути. Он превзошел даже моего собственного, который просто любил и заботился, был мягок и справедлив, всегда участлив. Кай же умел укутывать своей любовью в кокон, плотно и тщательно подтыкая ее концы в каждую возможную щель. Ни один отец еще не любил свое дитя так, как Кай любит Немя, говорила его мать, и в кои-то веки была права. Любовь Кая к дочери жила не в словах и объятиях, а в поступках, в бесконечном времени, отданном маленькому человеку, в особенной трепетной заботе. Этой ненормальной чрезмерной любовью Кай, скорее всего, неосознанно стремился вернуть Немя хотя бы часть того, что у нее отняли его гены. И он в этом преуспел. В целом. Я могу с уверенностью сказать, что Немя была счастливым ребенком, имеющим для многих завидное детство. У нее было абсолютно все, что необходимо для жизни, роста и развития, начиная с материальной стороны – дом, одежда, развлечения, продолжая кружками и секциями для здоровых детей и заканчивая самым главным – бесконечной любовью родителей. Помимо всего этого, Немя получила еще и целиком меня и всю мою жизнь без остатка, несмотря на то, что на горизонте уже убедительно маячил конец самой долгой учебы из всех профессий. Я оставила резидентуру и практику, чтобы целиком посвятить себя нашей дочери. Я доучусь спустя годы, но время уже будет упущено. Появление в нашей семье ребенка с синдромом Дауна изменило многое. И вот здесь подруга Адити не подвела. В наших с ней отношениях и чистоте встреч почти ничего не изменилось, по крайней мере, насколько это было возможно для меня, матери ребенка. А вот Лейв с женой и Олсен с Мариной практически перестали проводить с нами время, всегда находя поводы, чтобы быть занятыми. Я не понимала, что происходит. «Почему они так себя ведут?» – спрашивала у мужа. «Потому что мир несовершенен, Вики. Да, ныне состоятельным друзьям появляться с нами на людях было не так удобно, как раньше. Да и просто видеть ребенка, не вписывающегося в открытку, ни у кого не было желания. А вот Адити не подкачала, как и мой муж. Кай относится к тому типу мужчин, которые рождаются для того, чтобы становиться мужьями и отцами. Однажды выдала его мать, и я была с ней согласна. Это действительно так. Но не ко всем жизнь справедлива, а к некоторым даже особенно жестоко. Я инвалидов плодить не буду». Сказал, как отрезал мой супруг. Это жестоко по отношению ко мне. Едва не рыдаю. А к ним? К нашим детям? В следующий раз сделаем аборт, если результат УЗИ окажется таким же. Ну, допустим, у нас родится сын. Здоровый. Однажды он вырастет, женится. И вот ему говорят, что ребенок, которого носит его жена, болен. Что ему делать? Толкать ее на убийство или растить инвалида. И однажды встал перед этим выбором, и он едва меня не уничтожил. Ты желаешь этого своим детям? Нет, но... Тогда тема закрыта раз и навсегда. И если ты захочешь, мы можем усыновить или купить сперму в банке. Где вся информация, слова донора? Ребенок может родиться больным у любой пары и с любым набором генов. В моем роду родилось уже трое с синдромом, и это только то, что нам известно. И я думаю, их было больше. Просто такие вещи было принято замалчивать. Было его ответом. Вот так Кай словесно отказался стать отцом повторно. У нас появились блоки презервативов. Правда, иногда он срывался и занимался сексом без них, но обламывал свой кайф, выскальзывая на мой живот. Так боялся новой беременности. А потом случилось несчастье. Дети избили Немиа в школе, бросали в нее камни и сухие ветки. Как это вышло и почему, никто так и не понял. Но Кай всю свою горечь предъявил синдрому Дауна. От злости, обиды и чувства вины он едва не рвал волосы на своей голове, даже на работу не ходил. Сидел с дочерью, залечивая ее не только физическую, сколько психическую травму. Мне тоже было бесконечно больно за своего ребенка, но сама Немиа, как ни странно, уже на третий день попросилась в школу. Очевидно, акт насилия не был для нее таким злом, каким оказался для нас, ее родителей. О том, что в те дни мой муж Кай стерилизовал себя, не ставя меня в известность, я узнала случайно. Обнаружила чек из клиники, проверяя наши счета.